Он тотчас покинул постоялый двор и поспешил в столицу. По пути заметил несколько объявлений, в которых упоминался кругло-жемчужный, и это вселило в сердце торговца надежду. Быстро ли, долго ли? Но он добрался, наконец, до Стольного Града и, не отдохнув с пути, тут же пошел искать училище. Напротив ворот стояла чайная. Письмена на вывеске у двери, занавешены бумажным пологом вход, знаменитые свитки на стенах внутри, те, что Удао-цзы рисовал, каждый их узнает. Здесь свежий чай путника ждет. Только в горах Ланчжуаньцзы этот чай знаменитый растет. Торговец присел на скамью, собираясь испить ароматного напитка. К нему подошел слуга, разливатель чая. «Любезный, не знаешь ли ты Линя, ученого мужа?» — спросил купец. «А как его имя?» «С такой фамилией много людей. Он живет в помещении Гуандайоджай. А зовут его будто бы Линь Цзы. Ах, это! Муж отменно хороший!» Эти слова вселяли надежду. «Мы приятели с ним, но давно не встречались, потому как много лет назад разъехались в разные стороны. Боюсь, сейчас не узнаю его в лицо. Покажи мне, когда появится». Не успел он это сказать, как слуга шепнул: «А вот и он!» Из своего жилища выходит. Сейчас он зайдет к нам в чайную и снимет свое ученое платье. Так бывает всегда. И действительно, молодой Сюцай, едва войдя в чайное заведение, снял шляпу и куртку. Купец, до этого времени не решавшийся к нему приближаться, сейчас подошел и отвесил церемонный поклон. Сюцай удивился такой почтительности незнакомого человека, в глазах которого он заметил слезы. Сюцай предложил ему сесть, и купец, присев рядом, принялся рассказывать о своей пропаже. Его речь прерывалась рыданием. «Не тревожьтесь», — успокоил его Линь. «С ума находится у меня, только вы объясните, что в ней спрятано. Парчевый мешочек, а в нем сотня крупных жемчужин. Все равно...» Сюцай повел хозяина драгоценностей к себе и положил перед ним сумку. «Нет, все жемчужины я никак не могу взять, не смею», — проговорил купец. «Вам полагается половина, а оставшейся половины мне хватит, чтобы прокормить семью». «Ах, как я признателен вам за вашу доброту, какая порядочность!» «Что вы такое говорите?» — воскликнул юноша. «Если бы я рассчитывал на этот жемчуг, то я не стал бы расклеивать по дороге объявления». Они спорили и упирались, однако Сюцай решительно стоял на своем. После тщетных попыток отдать половину жемчужин купец понял, что это ему не удастся. Глубоко растроганный подобным бескорыстием, он простился с молодым человеком. Он отправился на рынок, продал одну жемчужину, выручил деньги, отнес в храм и велел монахам поставить таблицу в честь ученого Линя и наказал им читать перед ней святые молитвы. Так он отблагодарил Сюцая за доброту. Тот же вскоре получил ученую степень. В связи с этим вспоминается стихотворение. «Линь драгоценность вернул, и в этом всем нам хороший урок. Алчность в душу его не проникла, оказался бессилен порог. Копил добродетель, и воля небес с ним была заодно. Навеки прославиться среди людей было ему суждено». В свое время Линь Цзы достиг должности одного из трех гунов, а оба его сына стали известными чиновниками. Уместно вспомнить речение, которое придумали еще в древности. «Копи добро, оно воздастся добром. А будешь таить зло, оно обернется злом. Человек, добро приносящий, обретет счастье. Тот же, кто творит зло, пожнет непременно беду». А еще есть такие стихи. «Тому, кто белое с черным не спутал, в жизни, считай, повезло. Но часто трудно в мелком проступке увидеть скрытое зло. Того, кто добро от зла отличает, путь бессмертия ждет. Но много еще человеческих душ в слепом заблуждении живет.